49. Матерь Агни-йоги. Светлое качество духа можно каждое развивать, углублять и расширять бесконечно. Первейшая забота об этом. Это можно делать всегда, в любых условиях. Не может быть бездействия или скуки для понявшего значение качеств. А возможностей к тому жизнь дает множество. Лишь бы только воля сознательно была направлена на утверждение качества.